воскресшему Христу пою. Безмерно радуюсь, Он душу воскресил мою, меня обрекши в праведность. Я стрепетом пою, царю душой признательной, 100 000 роз благодарю. Хочу сказать ему, 100 000 роз благодарю, 100 000 роз благодарю. Пусть в эту песнь вольется луч от славы Божией, что Он прекрасен и могуч, сумел согреть прохожего. Я стрепетом пою, царю душой признательно, 100 000 роз благодарю. Хочу сказать ему, 100 000 роз благодарю, 100 000 роз благодарю. Пусть слышат о любви Христовой зарею раннею, что заиграл сердец Христом у всех прозренья гранями. Я благодарю, хочу сказать.